Она тоже повредилась умом, страдала манией преследования, была уверена, что ее обворовывают соседи. Между тем, в начале лета 1938 года банды СА в Берлине разгромили квартиру Эйнштейна, его счет в банке был заблокирован. Знаменитый ученый, который как раз находился в Калифорнии, остался в США и продолжал свои исследования там. О несчастной Милеве он вспоминал не иначе, как с насмешкой, а удел сына вызывал у него жалость, но все это не слишком волновало его. Милева к этому времени очень состарилась и отдряхлела. После нескольких апоплексических ударов и многократного лечения в больнице она ушла из жизни почти нищая, безумная и всеми забытая. Это случилось 4 августа 1948 года в Цюрихе. Останки ее покоятся на кладбище Нордхейм. Кто ее похоронил, неизвестно. Гениальный ученый, нобелевский лауреат, прославленный на весь мир, пережил свою первую жену на целых 7 лет. Младший сын, которому она посвятила себя целиком, через 17 лет после ее кончины умер в психиатрической больнице. В извещении о его смерти, составленном старшим братом, об Эдуарде говорилось: «Сын покойного профессора Альберта Эйнштейна». Мать не была упомянута ни единым словом. Это стало последним, сознательным или неосознанным, оскорблением, которое семья Эйнштейна нанесла этой женщине, достойной лучшей участи.